Партнер выпуска – магазин «Джинсы». Ах, какой элегантный мужчина! Ах, какая роскошная женщина! Безупречный внешний вид от магазина «Джинсы». Лучший ассортимент одежды и услуги швеи ждут вас по адресу Терешковой, 7А. Подберем, что надо. Подошьем, где нужно.